В это время деньги, которые зарабатывал Майкл и как автор, и как издатель, имели для него гораздо меньшее значение, чем для министра финансов. Чем быстрее росли цифры дебета, тем больше становилась сумма его подоходного налога. И если бы статья «Позлить заморашку» могла войти в законные расходы, то это развлечение обошлось бы дешевле, чем покупка нового автомобиля. Но так уж случилось, что и книга «Метрономный ритм» начала приносить доход. Постоянная реклама настолько увеличила ее продажи, что новое объявление во многом соответствовало действительности. Приятно убедиться, что литературный вкус такого критика, как Рассел Грайс, полностью совпадает со вкусом широкой публики. Не менее приятно осознавать, что такое эклектическое издание, как «Асимптота», с одобрением приняло популярный бестселлер. Так счастливо сложилась судьба «Метрономного ритма», пятое издание которого появилось сегодня на прилавках. Именно эту книгу мистер Рассел Грайс, знаменитый критик «Асимптоты», назвал наиболее выдающимся вкладом в художественную литературу нашего времени. Наслаждение Майкла могло сравниться разве что с наслаждением заморашки, которое тот испытывал совсем недавно. А если у Майкла возникало желание пожалеть заморашку, он вновь перечитывал рецензию на роман «Лорд Гарри спешит на помощь», и сердце его каменело. Такие проделки не могли остаться безнаказанными. Заморашка переживал не лучшие дни. Теперь, когда он приходил в редакцию «Асимптоты», Брандт встречал его холодным кивком. Спиранца говорил: «А, это ты», и отворачивался. Даже Арчи находил предлог, чтобы покинуть его. «Одну минуту, старик», и уже не возвращался. Казалось, они все указывали ему, что в задачи «Асимптоты» не входит реклама бестселлеров, и их журнал не должен иметь ничего общего с епископами. Заморашка с дрожью в сердце раскрывал воскресные газеты. Какое новое унижение ждало его на их страницах? Недели позже он получил ответ. «Мнение читателей. Метрономный ритм. Восьмое издание. Мистер Рассел Грайс, известный критик, пишет: наиболее впечатляющий вклад в художественную литературу нашего времени. Мистер Майкл Гартиган, известный писатель, добавляет: потрясающая история». «Если это не проймет его», спустя несколько дней сказал Майкл Гартиган, восхищенный мисс Фэрлоун, «я не знаю, что и делать». Но реклама подействовала. Рассел Грайс, известный критик, уже трясся в поезде, готовясь к встрече со скобяным производством.